Где-то на этом самом поле подлатались мы сколько кукурузой, картошкой, всякими прочими харчами и застряли. Дальше идти было опасно, не налететь бы на отступающих немцев. И местечко приглянулось, край поля, отделенный от дороги посадкой, а с другой стороны лесок, гай, рощица. В любой момент можно смыться. И скирды, где спрятаться, если что. Две скирды сена. Одна большая, вторая маленькая. Так мы их и распределили. Колька взял себе большую, мне осталось меньше. В случае чего мы должны были смываться в эти скирды. Сухое, свежее сено и укрывало от чужих глаз, и служило мягкой постелью, и хорошо горело. Пока мы пользовались этим, чтобы развести небольшой костерок. А потом... Потом все обернулось трагически. Именно из-за этих купыц, скирд, и именно потому, что они легко горели. Но кто мог знать, что так получится? 2 дня мы грели на солнышке животы, отсыпались после всего, что с нами было, лениво перебрасывались словами, решили дальше не идти, чтобы не попасться на глаза людям, всяким немцам, полицаям, своим мирным жителям. Я не зря вспомнил про обелиски и мемориалы, памятники. Того памятника, что поставила судьба Кольки, я не встречал ни до, ни после. Кольки, который сказал, что кое-кто уехал из города заранее и без талонов. Места в поезде можно было купить. Я возмущался, какой цинизм. Но при чем здесь Колька? Он просто сообщил, что это было. Сам не уехал, только рассказал про других. Мы брели по полям, рыхлым и вздыбленным, как будто какой-то гигантский пахарь прошелся громадным плугом и выворотил все наизнанку. Там валялись покореженные танки и оружие, наши и немецкие. Мой друг разбрасывал ногами баночки, коробочки с цветастыми этикетками, футболил их и рассуждал. «А шо, мы, русские, себе лишнего не дозволяем. Эти понабивали свои боевые машины разными штучками-дрючками. Не танк, а магазин. И это в их на тебе, и это опять же. Мы себе лишнего никогда не дозволяли. Пришли немцы до нашей хаты». И говорят, русише швайнерайн, свиньи, значит. И за шо вы, комрады, воювали? У них 5 комнат на 1 особу, а в нас 5 особ на 1 комнату. И сортир у нас обратно 1 на всех. Мы туда коммуной ходим в порядке живой очереди. «А какой же ты живой, если ты у очереди толчешься уже с утречка? Ты еле живой!» Мащенко показывал, как именно все толкутся у коммунального вдобства. И сам над собой смеялся, прикрывая огромными лапищами той самый орган. «Так это еще хорошо, если вдобство в коридоре. А то бывают и на дворе. А немцы, когда куда переезжают, то приказывают копать себе новый сортир, потому что, говорят, антисанитарик в вашей стране повсюду. Шо русскому здорово, немцу известно, шо за себя боялся. У их всегда каждый сам за себя. Это мы, русские, всегда скопом, и на всех не хватает. А нам и не треба, мы и так проживем. Но могилу-то, могилу человеческую, русский должен иметь. Не получилось у Кольки могилы. И зря он распространялся насчет того, что все скопом. Сам-то он свою лавочку завел. Так что, если возможно, то кто же от своего откажется? Зачем же скопом, если есть возможность без? И Колька это прекрасно понимал. Но ржавая залезяка в виде отечественного танка вызывала в нем рот слепого идолопоклонства. Из этого танка, как с коммуналки, с криком «Вперед за Родину! Побегишь!», потому что в ей, в этой жестянке, оставаться невозможно. Но нам, русским, того и не нужно. Мы и так перебьемся. Нас разными вдобствами обкладывай. Ешь, не хочу. Мы до другого привыкли. А кто непривычный, нехай сдыхает на здоровье. Но я тебе так скажу. Через то мы его, а не он нас побьет. Потом действительно побили, но Колька до того дня не дожил. И вряд ли отказывался он от удобств в своем флигелечке с лебедью. Просто так они представляли себе удобства. Так понимали, другого не знали. И удивлялись, когда кто-то смел говорить, что неладно они живут. По меркам окраины нашего города жил он на большой, а свой большой считал самым большим на свете. Оттого, наверное, и полез он в большую скирду, что так понимал себя на земле. Я был бы нечестным человеком, если бы не признал, что ко мне он относился как большой человек. Именно как большой, снисходительно, и даже к немцам, мол, шо не мне тут торочать, шо я сам не знаю, как большой. Перед немцами гордился именно потому, что прекрасно понимал их, а они его. А ведь они европейцы. Что же и уважать в той сраной Европе, если они европейцы эти, опять же сраные, с им, Колькой, торгуют на равных «Kaufen für Kaufen». Вот так полагал мой друг Мащенко и одолел европейскую культуру, как большой. Был он большим еще и потому, что раньше многих из нас перестал верить красивым словам. То, что мы считали его недоразвитостью, было как бы даже переразвитостью. Он знал цену тому, что происходило. А ты не знал, откуда деньги берутся. Похохатывал он, рассказывая мне, как его отец-повар кормил семью за счет столовки. Я считал его инфантильным, а он, хотя, может быть, даже слова такого не знал, был взрослым, а настоящая инфантильность, как прививка от оспы, которая красовалась на руках у всех моих сограждан, отличала меня. Он желал жить, как все, подразумевая под этим по правилам этой жизни. Пусть грязной, вонючей, но реальной. А я принципиально не мог смириться с тем, что я, как все, считал себя личностью, очень, может быть, именно потому, что верил всякой фразе, думал, что это качество отличает меня от всех, от быдла. И во что же я только не верил, над чем он, Колька Мащенко, сын собственных родителей, потомок запорожских казаков, смеялся в голос. Правильно или несправедливо, не в этом дело. Все веруешь в коммуну, так ее и раньше, считай, не было. Одни кричали, а другие тягали. Ну, те, кто кричали, тоже стали себе тянуть, потому что у человека руки как устроены, а так, чтоб до себя грести. Это же факт, а не на самом деле. Вот подивись. От ощущения своей силы, того, как ловко и складно он умеет жить, росла в нем непомерная уверенность, что он всегда знает выход из положения. И действительно знал. Но не всегда, иначе не полез бы он в большой сток, ибо гордыня одолевала и трезвого Кольку. Это же надо гордиться тем, что тебе ничего, ничегошеньки не надо, что ты без всего можешь существовать. Его любимым выражением было «Оно мне надо». По всякому поводу он говорил как бы совсем скромно, но свысока. «Нам, русским, того не нужно». Между прочим, Рихтер тоже все рассуждал, что им, немцам, нужно, а что им, немцам, не нужно. Стар и млад, русский и немец. Нет, не в том все дело. Дело, наверное, в том, что и один, и второй практически умные люди очень уж верили в свой разум. И именно потому, что он у них, как у всех, и гордились тем, что они, как все. Один, захлебываясь, рассказывал о мудром и гениальном фюрере, которого он так прекрасно понимает, и все понимают. Другой все время твердил: «Мы русские». Хотя даже правильно произнести этого своего почетного титула не умел. И вот этот большой Иван, и имя-то присвоил себе наиболее распространенное, всехнее, полез в большой, в самый большой сток, копытцу, как он называл свое сховище, примечание, убежище, украинский. Вспоминая Кольку, я иногда думал, что зря кое-кто утверждает, будто большевизм в России случайен. Ни с того, ни с сего переместился на восток, как утверждал классик, и никто его не привнес, не навязал. Сами приняли как христианство, хотя тоже побултыхались не в воде, в крови. Но ведь и христианство не просто так устанавливали. На Руси все шло с трудом, с кровью, жестокостью и энтузиазмом. И на Украине, хотя кое-кто и пытается разделить братьев-соседей, так из одной же Киевской Руси есть пошли. Да и воевать и жить войну таким, как Колька, было сподручнее. Залег у своей скирды, пузо на солнце греет, брюкву осколком стекла чистит, в рот запихивает, конскими зубами разгрызает, только за ушами трещит. Вслед за ним я на сырую капустку нажимаю. Сварить, зажарить нечем и нельзя. Запалим костер, увидит кто, прибежит, капут нам будет. Если б мы догадались, что днем никакого костра не видно, огонь на солнце выцветает. Но это я узнал потом, когда все случилось. Туда же, в костер, можно было бы и в шеи бросить, но поскольку огня не разжигали, били насекомых вручную, ногтями. Тут Колька с его огромными ногтями, да что там ногтями, когтями, преуспевал меньше меня. Так что иной раз я и за его вошью гонялся. А после того, как наши ногти превращались на время в лобное место для насекомых, этими же ногтями мы чистили картошку. Молодая, она легко отдавала свою шкурку. Но сделать это было надо. Не есть же сырую, да еще и с грязью. Мыть было где. Невдалеке шуршал между ветвями маленький ручеек. Но ходили мы к нему в исключительных случаях напиться. Я еще иногда умывался. Принести воду было не в чем, а лишний раз топать — лень. Да и сил не хватало, потому большую часть времени лежали и вздыхали. О прошлом. Как хорошо когда-то было. Только представления об этом времени у нас разные. «Подмерзли мы ночью на голой земле», — заворчал Колька. «О ты, паныч!» — так он обычно начинал свои тирады. «О ты!» «На этот раз, паныч, Барчук, стало быть». «Почему? Потому что бросил в ставке пальто, а можно было бы теперь им укрыться. Я действительно оставил в пруду пальто, вышел из воды, отряхнулся, как собака, рассыпая брызги, и то ли холодно было, то ли подыгрывал Кольке». «Нам, дескать, русским, ничего не надо». Но пальто решил не вытаскивать. А может быть, просто неохота была снова лезть в холодную воду. Стоял и смотрел, как плавает мое пальтишко среди ряски, зелени, затянувшей поверхность пруда. И куда оно годится, это старое школьное пальтецо? Может, и слава Богу, что, наконец, я от него отделаюсь. Как-нибудь новое найду. Где? Каким образом? Не думал. А Колька, которому как раз ничего не нужно, тем временем выливал воду из сапог. В абсолютной тишине, которая установилась вслед за пролетом самолета, слышалось только бульканье воды. Потомок запорожских казаков и тех русских, которым ничего не надо, аккуратнейшим образом и сапог камышинками оттирает от грязи,